как вел себя Мун, когда самоубийство Прим выявило, что против него существует заговор. Испугался ли он, узнав, что его собираются убить? Ничуть. Вы жаловались на его несерьезное отношение к опасности, однако мы знаем, что этот человек трус. Отец Джона Уилза погиб, потому что обнародовал этот факт. Мун не выказал страха перед грозящей ему опасностью, потому что никакой опасности не было. Он знал, что это всего лишь дымовая завеса, ибо сам ее создал. Теперь он сделал последний шаг. Он заранее подготовил нас к тому, что произойдет убийство. Он совершит его вполне открыто, и все будут его жалеть. А Уиллард Сторм оповестит весь мир о том, что все произошло потому, что полиция оказалась неспособной защитить его. «И вы во все это верите?» — спросил Нейлор уже без всякого вызова. «Верю», — ответил Шамбрен. «И все это чертовски беспокоит меня». «Почему?» «Потому что я не вижу даже намека на ответ к последнему вопросу, который мы должны себе задать. Кого Мун хочет убить?» Шамбрен загасил папиросу и взглянул на Харди. «Я не могу доказать ни одного слова из того, что я вам изложил. Но у меня нюх на людей. Характер Муна кажется неправдоподобным. Трудно поверить в истинность того, что о нем рассказывают. Но поговорите с кем-нибудь вроде Джона, кто знает о нем правду. Я видел, например, как Осман Гамаэль, человек богатый и влиятельный, извивался перед ним, как рыба, пойманная на крючок. Есть только один Мун. И вдруг у него появляется враг, такой же коварный, такой же сильный, как он сам. Мун дал мне ключ в руки, сказав вчера, что в мире нет равного ему. Я стал думать. Двух Мунов быть не может, — сказал я себе. И тогда все стало складываться, связываться, и я убедился, что двух Мунов нет. Есть один Мун. Смертоносный и опасный. «В этом есть лишь одно «но», — сказал Нейлор. Шамбрен посмотрел на него с удивлением. «Сразу после самоубийства Прим к Муну была приставлена охрана», — рассуждал Нейлор. «Он может думать что угодно, но она эффективна. Два человека в холле перед входом в его квартиру, двое снаружи на крыше. Дежурство круглосуточное. Мун выходил из квартиры дважды, сегодня днем в гриль и вечером сюда к нам. Каждый раз его сопровождали двое людей, Харди. Значит, он не мог подняться на 14-й этаж и убить Марго Стюарт. Это опровергает вашу теорию, Шамбрен, если только вы не допускаете, что у него были сообщники». Шамбрен весело улыбнулся. «Во-первых, я не исключаю возможность сообщника. В отеле сотни служащих. На свои деньги Мун мог нанять дюжину помощников. Он мог соблазнить даже обычно честного человека. Но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что Мун мог выйти из квартиры. Есть служебный ход по черной лестнице, служебный лифт. Вы не поставили туда охраны, а его предупредили, чтобы он эту дверь не открывал и никого не впускал. Если кто-нибудь и мог проникнуть к нему через сад на крыше, то через служебный ход доступа не было никому. То есть никто не мог войти к нему с черной лестницы без его ведома и содействия. Но сам он мог выйти через служебный ход сколько угодно раз, и вы бы никогда об этом не узнали». «Что вы об этом думаете, Харди?» — обратился Нейлор к лейтенанту. «Принимаю», — ответил Харди, — «принимаю на все 100%, и не скрою, чувствую себя иначе. Я знаю, чего и где искать, и первое, что я сделаю, поставлю охрану у служебного входа». Он повернулся и быстро вышел из комнаты. «Ну что ж, я тоже принимаю». Нейлор подошел к Джону и протянул ему руку. «Простите, что мучил вас, мистер Уиллз. Надеюсь, вы согласитесь, что этого требовал мой долг». «Конечно». Джон встал и пожал протянутую ему руку. «У меня такое чувство, будто я пробуждаюсь от долгого и тяжелого сна».